Начало конца. Часть третья. Я стоял посреди ночного леса, вот-вот закончившего формироваться из все тех же белых струн. Вдалеке, меж гигантских деревьев, виднелось два источника света. Будто бы огромный костер и невыносимо яркий силуэт. «Твою мать, ну что на этот раз?» Вновь осматриваюсь и удивляюсь до неприличия знакомой картине. «Это же великий лес, в котором деревня стоит». Да, способность белого пространства переносить в закоулки памяти поражает. Во время встречи с Кларом я не мог не то что удивляться, а вообще реагировать на местные особенности. А сейчас, пожалуйста, и удивление, и дежавю, и беспокойство. Теперь я могу чувствовать и поражаться реалистичности собственных воспоминаний, словно и впрямь здесь стою. Только вот должен ли? Это странно. Аккуратно касаюсь коры огромного дерева. Почему-то уверен, что с Кларом было все иначе. Там будто видео смотрел, а здесь... «Беги отсюда!» — тихо произнес Лень. «А почему?» «Грехи могут видеть это измерение? Разве мы не в иллюзии? Они же молчали, когда я разговаривал с демоном». Вдыхаю отсутствующий ранее воздух. «Ну, видимо, науч...» «Беги отсюда, идиот!» — закричал он. «Иначе нас всех на куски разорвут!» Послышался взрыв. За ним последовали крики. «Зависть!» — тихо сказала похоть. «Третья стадия. Видишь красный силуэт? Это она!» «Мы в реальности?» Я огляделся. В лесу завывал ветер. Температура была ниже обычной, но задрожал я вовсе не от холода. «Мне не кажется». Дыхание участилось. «Я в чем-то ошибаюсь. Опять иллюзия». «Да, наверняка это особенность того белого пространства. Видимо, это очередная проверка». «Да, это простая и очень достоверная лю...» «Ты идиот тупорылый!» — закричал Лень. «Мы знаем, что ты был в Эдеме, в который не могут попасть грехи. И как думаешь, ты сейчас в нем?» «А разве не в этом лесу?» — невольно шагаю на свет. «Разве не в этом лесу наша деревня? Разве не в ней Ариана и...» Взрыв вдалеке. Черное солнце на секунду вспыхнуло того же цвета пламенем. Я посмотрел на небо. К светилу летело три извивающихся сгустка энергии. Такие же по структуре, как и Кхлар в моем измерении. Три темных огонька были чьими-то душами. «Нет, нет, нет, нет!» Замотал я головой и ускорил шаги в сторону пожара. «Теперь ясно видно, что это огромный пожар!» «Как же так?» Широко распахнутые глаза наблюдали за очередной партией отнятых жизней. «Я ведь недавно тут был, все же было хорошо!» В голове не вязалось. Я не хотел верить, что это реальность. «Да вряд ли это она!» «Нет, это иллюзия! Этого точно не может...» «Ты не понимаешь?» — закричал Лень. «Это зависть! Второй после гордыни сумасшедший грех! И единственный, кто способен нас подчинять!» «Макс, мы даже вчетвером не справимся с грехом на третьей стадии!» — сказал Гнев. «Беги, пока не поздно!» «Даже грех жестокости и насилия боится туда идти!» «Но там Ариана, Адам, там же...» — бормотал я. «А если все же реальность? Они уже умерли? Они живы? Я должен узнать! Должен убедиться, что хотя бы они остались в живых!» «Я сказал стоять!» Эхо Лени поставило меня на колени. «Я не дам тебе угробить всех нас из-за тупой привязанности!» «Нет, нет, нет, нет, отпусти меня!» Закричал я. «Значит, это реальность. Значит, деревня и вправду горит. Он что, хочет меня остановить?» Напрягаю ноги, хватаюсь за дерево и пытаюсь встать. «Хочешь, чтобы я всех потерял?» «Больно! Как же, черт возьми, больно!» «Это походит на наказание тщеславия, только дрящиеся не мгновение, а бесконечно!» «Кости словно трещат, мясо выворачивает, а кровь превращается в огромные извивающиеся спицы, рвущие изнутри!» «Почему? Почему мне все мешают?» Я хотел орать, как от боли, так и от гнева. «Пусти, поганая тварь!» — закричал я. «Я не могу их там бросить!» Делаю шаг, выпрямляю ногу. «Больно!» Глаза взмокли от агонии. «Как же больно!» Поднимаюсь еще на пару сантиметров. «Но это всего лишь боль. Это всего лишь в моей голове!» Рву когти об дерево, но почти полностью выпрямляю правую ногу. «Вставай! Вставай, слабак! Хотя бы в этот раз найди силы всех спасти!» Встаю. Делаю шаг. «Что?» Прошептал Лень. «Как ты? Хотя бы сегодня!» «Хотя бы сейчас, иначе всю жизнь будешь смотреть на трупы дорогих тебе!» «Он прав!» — прогремел Гнев. «Сиди!» Вонзенные в дерево пальцы переламываются надвое, а сгораемые изнутри нервы валят меня лицом в землю. «Нет!» — хрипел я от бессилия. Почему так? Почему? Пожалуйста, дайте их спасти!» Под глазами кололо, центр груди стягивало. «Нет, нет, нет, только не опять! Только не снова! Я даже сделать ничего не смогу! Вновь буду только смотреть! И Адам умрет, и Ариана!» «Неужели сегодня умрет два дарящих мне последнюю надежду человека? Умрут, пока я буду лежать лицом в грязи и слышать их крики!» «Вы не понимаете!» — прошептал я дрожащим голосом. «Пожалуйста, дайте хотя бы сейчас мне всех спасти!» «Носитель, я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала сильно волнующаяся похоть. «Но не правы. Зависть никогда не берет носителя под контроль. Но и пользоваться собой просто так не позволяет». Я все еще пытался пошевелиться. Не могу. В глазах темнеет. «Зависть — безумный кровожадный грех, который желает заполучить все на свете. И носитель ее обязан быть таким же. И если они на третьей стадии, то ты даже не представляешь, насколько это безумная тварь». «Да плевать мне!» — завопил я. «Я устал смотреть на чужие смерти! Ну почему, сука, ну почему я не могу пошевелиться? Я теряю сознание от боли, которую даже не могу почувствовать! Вставай, вставай, вставай!» Глаза закатывались, дыхание замедлялось. «Не смей засыпать!» Шея расслабилась, голова обессиленно упала. «Только не усни!» Взмокшие глаза закрывались. «Только не потеряй!» Чувствую, как капсула готовится выкинуть меня в реальность. «Прошу, только не сна!» «А знаете, пусть идет!» — пожал плечами тщеславие. Все давление вмиг исчезло. В голову вернулась ясность. Дыхание возобновилось, а конечности зашевелились по первому приказу. «Что? Не смей!» — закричал Лень. «Беги, Валир, потом поблагодаришь!» «Твою мать, что ты творишь? Мы же все умрем!» Впервые за все время закричала похоть. «Я не хочу снова это испытать! Пожалуйста, отмени приказ!» «Тссс!» — тщеславие приложил палец ко рту. Все мигом замолчали. Даже их образы исчезли из головы. А вместе с ними окончательно исчез и контроль. «Теперь я могу встать». «Спасибо», — прошептал я и сразу же подскочил на ноги. «Спасибо!» Хватаюсь за валяющийся рядом меч. Закидываю его на плечо единственной рукой и со всех ног бегу к эпицентру пожара. «Я успею!» Перепрыгиваю спиленное лазером дерево. «Мне дали шанс!» От высокой скорости ветер обдувает лицо. «Я должен успеть!» Краем груди сношу ветвь, падаю и вновь подскакиваю. «Сейчас я обязан!» Выбегаю к спуску с холма, в низине которого и расположена деревня. Все пылает. На моих глазах рухнул дом старейшины. Дом, в котором лежала больная Ариана. «Нет, нет, нет!» Скидываю гнев и на всей скорости прыгаю с обрыва, пролетая метр за метром прямиком в центр деревни. Слышится звук телепорта. Где-то сбоку мелькает знакомый синий портал. «Адам, я помогу!» Кричу я с улыбкой на лице. Оставалось несколько сантиметров до земли. Вспышка! Белые струны рвутся и выталкивают пространство, перенося меня в белое измерение. Моргаю. Струны соединяются. Я с грохотом падаю на знакомый красный ковер и рушу под собой мраморную плитку. «Что за...» Широко распахнутыми глазами я смотрю на Тархила. «Господин?» Он тут же подскочил. «Как вы здесь оказались?» Оглядываюсь вокруг. Несколько десятков легко одетых воинов стоят на коленях и только задирают голову в ответ на мое появление. «Мы вас только что обсуждали!» — с радостной страстью говорил король Бурых. «Обсуждали победу, в которой вы привели! Только вот как вы здесь оказались?» Звук рвущихся струн. Все сжимается, белеет и приобретает иную форму и цвет. Зеленое поле. Теперь я стоял перед многотысячной армией. «Господин!» — закричал кто-то из толпы и указал на меня пальцем. «Это господин!» Все сразу же развернулись. Едва сдержали порыв эмоций и упали на колени. «Что за...» Я молча осматривал молящихся за меня демонов. «Я не понимаю!» Мир вытягивается, рвется и преображается в самый первый свой вид — горящую деревню. Я тут же встряхиваю головой, призываю меч и осматриваюсь. Рядом стоит Адам. «Макс!» — крикнул мальчишка. «Пожалуйста, помоги!» Я знаю этот взгляд. Всматриваюсь в наполненные влагой глаза. «Ужас! Он в ужасе!» Сердце тут же пульсирует, покрывая тело и гнев трещинами. Я впиваюсь в горячую рукоять и сжимаю челюсть. «Кто?» Глаза наливались синей кровью. «Какая тварь это сделала?» «Макс, там!» Адам схватил меня за плащ и указал на конец центральной площади. Сзади послышались еще шаги. Я поворачиваюсь и вижу дрожащую от страха принцессу, перешагивающую через... Только не это. Дыхание перехватило. Весь мир словно замер, а звуки в нем исчезли. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Перешагиваю через детские трупы. И стоило вглядеться еще дальше, как я видел все больше растерзанных синих тел. Старики, взрослые, дети никого не пощадили. Кто-то еще дергался в предсмертных судорогах, кто-то лежал в луже собственной крови. Ну а кто-то, как старейшина с женой, даже после смерти держали детей за руку. Арсалин, Мэрилин и годовалого сынишку. Все мертвы. Эта сука не пощадила даже младенца. «Макс!» – прошептала принцесса сквозь слезы и указала в ту же сторону. «Пожалуйста, останови ее!» Поворачиваюсь и вижу согнувшийся во мраке силуэт. «Я не знаю, что с ней!» Девушка заревела и схватила меня за руку. «Она уже вышла такая! Она уже сразу все она знала! Но я правда ничего никому не говорю!» Я дергиваю руку и молча переступаю через очередной труп с вырванным сердцем. Все мысли куда-то ушли. Через заслон отрицания не пробивались даже крики Адама и его сестры. Все, о чем я тогда думал. Почему силуэт убийцы такой знакомый? Она стояла в дыму, полусогнутая и держащаяся за голову. Даже без лица и внятых очертаний мне казалось, что это знакомый человек. Даже казалось, что это очень важный человек. На самом деле я прекрасно понимал, кто это может быть. И именно поэтому мысли были направлены на идиотскую попытку убедиться, что все доводы ошибочны. Подозрения падали на всех подряд. От Релиса до Вайлет в игровом персонаже. Я уже подумал, что это очередная иллюзия Акселя, какого-то черта здесь забывшего. Я думал на всех, но только не на самый очевидный вариант. «Валир!» На километры пронесся звонкий искаженный голос. «Валир, это ты!» Она махнула рукой и развеяла весь дым. Это была Арианна. Это ее силуэт стоял на второй горе трупов. Но знаете что? Я все еще не верил. «Адам!» – пробормотал я. «Это ведь иллюзия, да?» Ноги медленно плелись к смотревшей на меня девушке. «Адам, это ведь... мне ведь кажется, да?» Раньше все мысли уходили на отрицание. Сейчас их нет вообще. Пустота. «Это Ариана!» В истерике кричал парень и крепко обнимал ревущую принцессу. «Она вышла из дома и начала всех убивать, пытаясь поймать мою сестру! Это она всех уби...» «Ты лжешь, а?» «Хватит лгать, это не она!» Выпуская меч из руки. «Ты лжешь, Адам! Нет, этого не может быть!» «Что ты несешь? Как я могу сейчас врать?» «Эй, Ариана!» Я все продолжал плестись к девушке. «Это ведь не ты, да? Это ведь кто-то другой их убил, верно?» На ее лице расплывается белоснежная счастливая улыбка. Она сжимает почерневшие кулаки и за мгновение появляется рядом со мной. Мы встретились взглядами. Теперь у нее почему-то темно-карие глаза. «Милый!» — прошептала она и аккуратно прикоснулась к моему лицу, отчего словно по команде маска освободила рот. «Милый, это и вправду ты!» Ариана улыбнулась, крепко сжала мою челюсть и прильнула к губам, ведя руки дальше по шее, обхватывая спину и насильно просовывая язык в рот. Мы целовались прямо на трупах под взглядом единственных выживших людей. «Ох, Валир, любимый!» Она оторвалась и облизнулась, обрывая свисающую с наших языков тягучую слюну. «Я знала, что это ты. С самого уничтожения тальмаринцев я видела!» Говорила девушка режущим потусторонним голосом, все так же продолжая искренне улыбаться. «Я скучала, дорогой. Я правда очень скучала». Она крепко меня обняла и потерла щекой о щеку. Продолжая принимать неподдельную ласку и радость, я обдумывал одни и те же мысли, но сейчас подкрепленные хоть какими-то фактами. У Арианы были приятного оттенка рыжие волосы. Почему их корни теперь черные? Почему вместо зеленых глаз теперь едва ли не красные, а привычный звонкий голосок превратился в призрачное подобие? Но самое главное — ее руки. Вплоть до локтей они постепенно каменели и покрывались пульсирующими синими трещинами. Это не Ариана. Да, это ее тело. Но не будь даже малейшего изменения во внешности, я бы все равно понял, что это не она. «А оценка?» — с трудом приказал я. «Активация оценки. Босс Решкигаль. Вид существа — бог. Подвид существа — богиня смерти. Одна из властительниц посмертия. ПУ 7743. Просмотр допущен с позволения тщеславия». Навыки – вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков. Я сразу поняла, что это ты. Она обняла еще крепче и положила голову на плечо. «Дорогой, я так соскучилась. Мой миленький, тебя так не хватало». Она тихо засмеялась, пряча довольно улыбающееся лицо мне в грудь и случайно шагая назад. Я пячусь. Нога наступает на чью-то голову. «Но я не могу просто так выйти из нашего дома, поэтому пришлось подождать», — шмыгнула девушка сквозь счастливую улыбку. Вокруг рушились горящие здания. Помимо теплых крепких объятий, я больше ничего не ощущал. Внутри все опустело. «Эта эльфийка слышала, как вы с ней занимались сексом», — девушка, не глядя, указала на принцессу. «Она подслушивала и ревела. В ней такая зависть пылала, что даже сквозь проклятие и измерения я смогла переместиться в ее тело. Поэтому я не могу здесь долго находиться». Она прекратила обниматься и принялась очерчивать в воздухе круг. «Сейчас, милый, сейчас. Подожди секунду. Сейчас я верну нас домой». Адам еще шире раскрыл глаза и посмотрел на сестру. «Как же так?» — пробормотал я. «Это что, я снова во всем виноват? Не понимаю. Ничего не понимаю». «А что?» — повернулась темноволосая девушка. «Нет, конечно, котенок, я тебя не виню. Ты не мог сам изменить, верно? Наверняка во всем она виновата, да?» Риана прекратила создавать портал и указала каменным когтем на принцессу. «Наверняка эта сука тебя обманула!» Мягкий голосок снова сорвался в рык и рев. «Ну что, дрянь, приятно было трахаться с ним?» «Да, да, наверняка приятно!» Она схватилась за голову. «Но почему? Но почему ты вообще это узнал? Почему это знает кто-то, кроме меня?» Эришкигаль шагнула в сторону семьи. «Как ты это сделала? Ты поганый смертный отброс!» Принцесса упала и медленно попятилась назад. Адам подскочил, встал перед ней и расправил руки в сторону. «Самое ценное! Моего мужа!» У черноволосой девушки затряслись руки. «Что это? Почему я не могу двигаться? Почему воздух такой тяжелый? Даже если пропали все мысли, я все равно должен был сделать хоть один рефлекторный шаг. Почему я стою?» «Окно состояния персонажа». «Физическое. Тело скоро начнет разрушаться. Отсутствует правая рука. Зависть отобрала все ваши физические характеристики, а следовательно и возможность двигаться». «Ты, сука, знай свое место! Как ты его обманула, тупая человеческая шлюха! Отвечай, когда тебя спрашивает Бог!» «Я не обманывала», — с трудом ответила принцесса. «Он сам был не против. Клянусь, я не обманывала вашего... Нет!» Ариана схватилась за голову. «Нет, нет, нет, нет!» Звонко рассмеялась она. «Хватит лгать!» «Мой милый, мой дорогой, он...» Эришкигаль отдернула каменные руки и взглянула на меня покрасневшими от слез глазами. «Дорогой, ты ведь не мог, верно? Милый, эта тварь меня обманывает, ведь так? Почему ты молчишь? Милый, почему ты молчишь?» Она расплакалась, а я даже ртом пошевелить не мог. «Так, подождите». Ариана перевела широко распахнутые глаза на принцессу. «Если это правда, то я же сама виновата!» Она завертела головой то на меня, то на людей, словно пытаясь услышать подтверждение. «Это моя вина, что я не вернула милого раньше. Если это правда, и он сам решил воспользоваться этой шлюхой, то это же моя вина, ведь так?» Девушка повернулась на меня с полным сожалением лицом. «Котенок, прости, пожалуйста, я больше никогда тебя не подведу. Я сейчас все исправлю, слышишь? Я стану лучше для тебя. Смотри, милый!» Эришкигаль махнула левой рукой и отшвырнула Адама в горящее здание. «Брат!» — закричала принцесса и уже было побежала на помощь. Но Ариана выпрямляет вторую руку, и девушка останавливается. Рывок каменным предплечьем. Принцесса на огромной скорости налетает на острые каменные пальцы. Слышится звук дробящейся кости и короткий вздох. Ей вырвали сердце. «Смотри, милый!» — радостно улыбалась Эришкигаль. «Я избавилась от нее. Я молодец. Теперь я лучшая. Теперь я лучше нее, да?» Взгляд упал на тело с дырой в груди. Она все еще дергалась в предсмертных судорогах. «Сестра!» — прокричал мальчик с обожженной половиной лица. «Нет, нет, нет! Что ты наделала?» На руках Адама вспыхнул заряд испепеляющего лазера. Ариана скалится, отшвыривает сердце и сжимает кулак. Алый сгусток энергии тут же исчезает с ладони мага и появляется у девушки. Она взмахивает рукой, порождает огромный лазерный луч и разрезает все уцелевшие дома, задевая половину деревьев и едва не прорубая холм насквозь. Адам телепортом уклоняется от атаки, но дернувшийся палец зависти похищает и эту способность, заставляя вывалиться его посреди центральной площади прямиком в гору трупов. «Ты посмел поднять руку на богиню, щебень?» — процедила она и направила ладонь с лазером на упавшего мальчишку. «Нет, нет, нет, только не его!» Я едва не терял сознание от ненависти и отчаяния. «Только не Адама, прошу!» «Только не его! Почему я не могу двигаться?» По лицу бежали слезы. «Шевелись, прошу, шеве!» «А впрочем, достаточно», — сказал тщеславие. От моего тела отделяется серый силуэт, подходит к зависти и касается ее пальцем. Вспышка. Солнце окрашивается в голубой, ночь сменяется на день, а каменные перчатки вмиг рассыпаются, сваливая девушку на землю. Оцепенение спадает. «Все прошло буквально за секунду. Решкигаль здесь уже не было», — завыл ветер. Огонь на горящих домах громко трещал и с грохотом обваливал дотлевавшую древесину. Опасность миновала, и я смог обернуться. На земле лежит Ариана с обугленными по локоть костями. «Эй!» — падаю перед ней на колени. «Эй, очнись!» В голове была пустота. Ни одной мысли. Я уже ничего не понимал. «Эй, Ариана, очнись!» — продолжал бормотать я и держать девичью голову. «Ты меня слышишь? Проснись, Ариана!» «Почему это произошло?» Глаза стекленели. Чувство реальности постепенно пропадало. Казалось, даже звуки куда-то исчезли. Безжизненное тело девушки лежало на моих руках. Я пощупал пульс. Его не было. Ариана умерла. «Ничего, не понимаю». Тело полностью онемело. Все чувства исчезли. «Сестра!» — прокричал телепортировавшийся к трупу Адам. «Нет, нет, нет, нет!» Завопил он во все горло, пытаясь раздергать и разбудить сестру. «Сестренка, прошу, встань! Нет, нет, нет!» Я перевел на них пустой взгляд. «Она ведь не проснется. Эй, Ада!» Вытягиваю руку. «Заткнись!» — прокричал он, обнимая сестру. «Это все из-за тебя! Это из-за тебя они все умерли! Как ты мог переспать с моей сестрой? Она из-за тебя умерла!» «Нет, Адам, это не...» «Я верил тебе! Я тебя как старшего брата любил, как отца, который всегда придет на помощь!» Он обхватил девичье тело и поднялся с колен. «Адам, прошу, не уходи! Прошу, только не... Я ненавижу тебя!» Вспышка. Мальчик исчез вместе с трупом своей родной сестры. Вытянутая рука обессиленно рухнула вниз, и я вновь перевел взгляд на бледнеющее тело Арианы. «Как? Так?» С центра груди разрастался холод. «Как это произошло? Почему?» «Не понимаю». В глазах темнело. «Почему со мной снова это произошло?» Даже слезы перестали мочить глаза. Все чувства вместе с печалью пропали под гнетом одних и тех же вопросов. «Я ведь ничего не сделал». Приподнимаю голову Арианы и прижимаюсь к ней щекой. «Это ведь не я виноват, верно?» Я сидел один. Один среди тел, выжженной дотла деревни. Сидел и держал труп самого дорогого мне в эндгейме человека, смотря вслед второму, теперь ненавидящему меня всем сердцем. «Я...» — голос задрожал. «Я ведь этого не заслужил!» «Я все потерял. Единственное, что осталось, — лишь стеклянный взгляд мертвой Арианы, смотрящей мне прямо в лицо. Я ведь не заслужил!» Все эмоции пропали. Я даже плакать не хотел. Я уже ничего не хотел. Все, что я ощущал, — лишь пустоту.